Глава 23. «Черт, темно, хоть глаз выколи!» — произнес старый в темноте лаза, столкнувшись со мной. «Долго вы там будете копаться? Шевелитесь уже!» — донесся до нас недовольный голос грозы. Преодолев небольшой тамбур, мы выбрались в узкий коридор. Впереди мелькнул приглушенный свет. Я непроизвольно зажмурился, давая глазам возможность адаптироваться к освещению. Послышался скрип гермодвери. Я обернулся. Амазонка поспешно закрывала проход в убежище. «Фух, ну теперь мы в относительной безопасности», — произнесла гроза, закончив возиться с приводом дверного замка. «Чего замерли? Идемте», — махнула рукой девушка. Мы проследовали за ней и попали в комнату, в которой ожидали увидеть долгожданный схрон. Но, как оказалось, мы ошиблись. Несколько нар в углу, стол, ржавая буржуйка и внушительный конторский сейф в углу. Первым пришел в себя Сиплый. Недоуменно протянул он. «Что-то я не понял. Какого хрена тут творится? Помнится, мы искали ваш схрон. А тут шаром покати. Если, конечно, ты и твоя подруга не прячете дополнительные стволы у вас в штанах». «Мужчины!» — тяжело вздохнула гроза и переглянулась с напарницей. Та лишь криво усмехнулась и, проронив ни единого слова, пожала плечами. «Где схрон? Чего вы молчите? Может, уже прекратите эти дурацкие игры?» — не выдержал старый. «Да какие игры? Мы всегда держим свое слово», — произнесла гроза. С этими словами девушка пересекла комнату и подошла к дальней стене. Упершись спиной в массивный металлический сейф, девушка зло выругалась. «Да чтоб тебя!» Уже начиная догадываться о причинах столь странного поведения, я поспешил амазонке на помощь. Лишь общими усилиями массивный сейф сдвинули с места. Ожидаемо за ним в самом низу открылся очередной проход. «Ждите тут», — сказала амазонка и юркнула в пролом. Вскоре послышалась приглушенная ругань и грохот. «Все нормально», — поспешила нас успокоить девушка. «Забирайтесь сюда». Первым в пролом последовал старый. Я же, дождавшись, пока все спутники пролезут внутрь, направился за ними следом. Щелкнул подствольный фонарик, разгоняя темноту, а затем кто-то из амазонов включил свет. «А ничего тут у вас уютненько», — произнес Сиплый, осматривая комнату, в которой находился настоящий склад. «Рада, что тебе понравилось», — с кривой усмешкой произнесла гроза. «Ну а теперь, может, прекратите стоять столбами и поможете мне?» «Ни черта себе!» произнес Сиплый, осматривая ровные ряды ящиков, расставленные вдоль стен. «Это сколько ж тут добра?» Рядом удивленно присвистнул старый. «Все это барахло стоит целую кучу камней. Да что там камни, к черту все! Этого снаряжения хватит на небольшую армию». «Ну, ты, конечно, загнул», — хмыкнул я. «Если продать все это, то можно выручить целую кучу», — начал было старый. «Ты губу-то не раскатывай», — поспешила внести свою лепту Фурия. «Все это добро наше, вернее, нас и наших сестер», — поспешно поправилась она. «Спокойно. Никто не возьмет отсюда ничего лишнего. Даю слово», — произнес я, пресекая зарождавшийся конфликт на корню. Гроза едва заметно мне кивнула, а после произнесла. «Пересидим тот день, отдохнем и двинем к телецентру. Нужно выйти на связь и вызвать подмогу». «Подмогу?» — переспросил я. Амазонка кивнула. «Хотите намылить шею сектантам?» Понимающе хмыкнул старый. «Если и так, то вас это уже не касается», — буркнула Фурия. «К тому же у нас с ними личные счеты. Так что как только доберемся до телецентра и вызовем подмогу, то сразу разбежимся в разные стороны». «Вот как значит, прошла любовь, завяли помидоры», — задумчиво протянул старый. Но я его прервал и обратился к амазонке. «Ты, конечно, права, разборки с сектантами — ваше личное дело. Но я уже тебе говорил, что мы в стороне от них не останемся». Гроза отрицательно покачала головой. «Брось, штуцер. Тебе нужно строить форт. Как я слышала, тебя ждут жена и ребенок. Лучше отправляйся к ним. Это не твоя война. К тому же, насколько я поняла, вы планируете отыскать схрон Фаберже?» Старый напрягся. Но я сделал предостерегающий жест. «Думаю, это не такой уж и большой секрет», — спокойным тоном произнес я. Гроза улыбнулась и, усевшись на один из ящиков, закинула ногу на ногу. «Ты прав. Это уже не секрет. Сектанты не раз пытались до него добраться, но оба раза, понеся серьезные потери, были вынуждены отступить». «А ты неплохо осведомлена о том, чем занимаются сектанты». «Ничего сложного, я просто умею слушать». «Может, расскажешь, откуда такая осведомленность?» Гроза улыбнулась. «Не считайте нас дурами, мы уже давно сложили 2 и 2. Вот только, на мой взгляд, вся эта ваша возня вокруг схрона — глупая затея». «Почему же глупая? Едва заметно улыбнулся я. «Штуцер, погоня за сокровищами не лучшее занятие». «А какое вам дело до наших дальнейших планов?» Не выдержал старый. «Или вы хотите с нами в долю?» «Фу, нужны нам ваши цацки», — фыркнула амазонка. «Забудьте об этом схроне». «Это угроза», — уточнил я. Гроза снова улыбнулась. «Нет, что ты. Можете считать это дружеским советом», — произнесла она, не сводя с меня пристального взгляда. «Брось, штуцер, она просто пудрит нам мозги», — вмешался в разговор старый. «А какой в этом смысл? Может, просветишь нас?» — не удержалась от шпильки девушка. «Смысл?» — переспросил наемник. «Да что тебе вообще известно о схроне? Ты ведь не была там, не видела его лично, а говоришь так, будто его не существует». «Ты прав. Я знаю не больше вашего. Если тебе от этого станет легче, то можешь считать, что я просто пересказала вам глупые слухи». Я поспешил вмешаться в разгорающийся конфликт. «Все, хватит уже собачиться. Или вы забыли, зачем мы сюда пришли?» «Ты прав. Что-то я заболталась», — произнесла гроза и спрыгнула с ящика. «Какое мне дело до того, что вы сами лезете в петлю? Лучше бы придерживалась принципа «моя хата с краю». Глядишь, не выглядела бы сейчас глупо». «В таком случае завершим этот бессмысленный разговор», — произнес я. «Хм? Ну, как знаете, потом не говорите, что я вас не предупреждала». «Это угроза», — скинул брови наемник. «Да что вы заладили? Угроза, угроза», — рассмеялась девушка. «Говорю же, это дружеский совет». «Что-то мне подсказывает, что вы бы не отказались от доли этих сокровищ. Или я не прав?» Я испытывающе посмотрел на девушку. Амазонка стушевалась, всем своим видом демонстрируя, что я попал в точку. «Вот, штуцер, а я тебе говорил, эти дамочки просто водят нас за нос. Чего молчишь? Ведь знаешь, что я прав. Или ваша единственная цель — захватить форт?» Гроза сделала едва заметное движение и довернула автомат в сторону наемника. Я снова поспешно прикрыл напарника своим корпусом. «Стоп! Что вообще с вами происходит? Сцепились тут, как кошка с собакой. Вам самим не надоело? Ведете себя как дети. Стоило бежать из форта, чтобы рвать друг другу глотки в каком-то шаге от цели. Молчите? То-то же». Наемник тяжело вздохнул, но под моим взглядом примирительно поднял руки. Я же развернулся к амазонке. «Гроза, давай на чистоту. Какого черта происходит? Старого, конечно, занесло, но чем больше я вас слушаю, тем сильнее убеждаюсь, что кое в чем он прав». «Это в чем же он прав?» «В том, что ваши мотивы, по которым вы нам помогаете, не совсем те, о которых вы говорили ранее», — обличительно произнес я. «Хорошо, так и быть, я расскажу», — после недолгой паузы произнесла девушка. «Этот форт, в котором мы были, он для всех как кость в горле, ну или заноза в заднице, тут уж как посмотреть. Рано или поздно все поймут, какую выгоду получит тот, кто сможет взять под контроль добычу радов. Мне мало что о них известно, но...» «А, так я и знал!» — старый зло сплюнул. «Брось, штуцер! Она не расскажет нам всей правды!» «Почему же не расскажет? Гроза ведь права. Черт с ними, с радами. Но сектанты превращаются в серьезную угрозу. Нужно с ними кончать, пока они не стали еще сильнее. А главное, мы до сих пор толком не поняли, что ими движет. Какой смысл во всех их действиях?» «А смысла нет», — усмехнулся старый. «Они фанатики, и искать в их действиях смысл — это зряшная затея. Да и сидят эти уроды очень удачно. Так просто их оттуда не выкурить. По факту их форт контролирует всю окраину вдоль границы пустоши. Поэтому оставим эту войну амазонкам, а сами отправимся к схрону Фаберже». Старый отошел в угол и, усевшись на один из ящиков, рассмеялся. «Штуцер! Мы с тобой слишком старые для подобных интриг. Если бы не этот разговор, мы бы и не поняли, что причина всему деньги. Знаешь, а я на какой-то миг и вправду поверил, что ими двигало чувство долга. Две амазонки пытались спасти из плена свою сестру. Ха! Больше брехни в жизни не слышал. Может, уже расскажете, какого черта вы делали в форте? Чего молчите, а?» «К черту! Да что вы оба знаете о долге?» Неожиданно взорвалась гроза. Я успокаивающе поднял руки. «Уймись. Нам нет дела до ваших разборок с сектантами. Просто не хотелось бы попасть между молотом и наковальней в случае, если вы начнете с ними полномасштабную войну. Поверь, нам нет дела до контроля над фортом. Но не считай нас идиотами. Вы же давно уже планировали эту войну». Гроза зло посмотрела на меня. «Вот только мы с парнями не хотим становиться разменной монетой в этих разборках. Если уж и помогать друг другу, то на равных условиях и не вслепую. Учитывая близость этого схрона к границе пустоши, вы планировали это давно. «Ну так что, поговорим на чистоту или продолжим этот фарс?» Я посмотрел наемнице в глаза. Девушка явно колебалась, поэтому я продолжил. «Тут ведь собрано содержимое ни одной нычки. Я прав?» Гроза зло засопела. Бросила на меня полный презрения взгляд, но, поколебавшись несколько мгновений, все же взяла себя в руки. «Ты отчасти прав. Но больше не смейте говорить, что дело лишь в деньгах. У всех наших сестер есть и личные мотивы поквитаться с сектантами». «Расскажешь?» «Как-нибудь в другой раз», — произнесла амазонка и направилась к стеллажу с размещенными на нем ящиками. «А теперь за дело. Чем быстрее покончим с выбором оружия, тем больше останется времени на отдых». Достав с одной из полок пыльный журнал, амазонка раскрыла его и принялась водить пальцем по строчкам. «Я буду называть номера ящиков, а вы вскрывайте их и доставайте содержимое», — произнесла она. «Ну-ка, дай посмотреть», — произнес Сипла и попытался заглянуть девушке через плечо. Та не сильно хлопнула его по лбу. «Ай, ну и ладно, только чур мне пулемет». «Смотри, как бы морда не треснула. Пулемет ему», — уже более спокойно произнесла девушка. «Не треснет у меня морда, красавица, ты не сомневайся», — усмехнулся наемник, терпеливо ожидая, пока девушка закончит возиться в грузбухе. Краем глаза я заметил, что фурия сместилась куда-то в угол склада. «Понятно. Несмотря на пережитые приключения, девушки не слишком нам доверяют. Пока одна заговаривала нам зубы, вторая была готова срезать нас парой очередей. Впрочем, после сегодняшнего разговора и мне не следует им доверять. Что-то они темнят и не договаривают. Ладно, не пытать же их, чтобы добиться от них правды. Это их право. Если я что и понял из их слов, то это только то, что все, что они мне наговорили, это полнейшая чушь. Пока я убежден лишь в одном. Амазонки намеренно позволили сектантам взять себя в плен. Им нужно было попасть за охранный периметр их крепости. Вот только зачем? Узнать, как у сектантов обстоят дела с обороной? Да нет, бред. Тут что-то другое. Раз обе они пошли на побег, значит, посчитали, что их миссия выполнена. Интересно, а не связано ли это со смертью их сестры? Или же это они ее убрали, так как она выполнила свою работу? А что? Вполне рабочая версия. Она находилась в лагере куда как дольше и вполне могла составить его подробный план. Допустим, я прав, и амазонки действительно проводили разведку в форте. Что это мне дает? А ничего. Какой вообще смысл штурмовать этот форт? Торговля радами? Нет, тут что-то еще. Нутром чую. Форт находится в не самом гостеприимном месте. Куда проще организовать добычу камней в другом месте. Хотя сектанты вполне с этим справляются. Несмотря на то, что монстры пустоши крайне враждебны и их весьма трудно убить. Хотя, может, дело не в самой торговле, а в том, что сектанты за это время могли накопить приличное количество камней. Если рады действительно ценятся куда больше обычных камней, то тогда тот, кто монополизирует их добычу, получит куда большую прибыль от уничтожения форта, чем от его захвата. Тогда все становится на свои места. Жаль, что пока это лишь мои догадки. Хотя, почему догадки? Судя по уровню оснащенности и вооружению сектантов, они не бедствуют. Значит, у них есть постоянный источник прибыли. Что это может быть, кроме как торговля радами? Хотя какой смысл торговать этими камнями? Ведь если верить тому, что мне рассказывали парни, рады не несут себе никаких позитивных эффектов. Если только старый намеренно не ввел меня в заблуждение. Да нет, какой смысл ему врать? Я вздохнул, посмотрел на возившихся с ящиками наемников. Ладно, пока у меня слишком мало информации, чтобы делать какие-то выводы. Нужно заканчивать вести себя как параноик. Так я скоро буду от собственной тени шарахаться. Со всеми этими приключениями я напрочь забыл про то, что меня ждет гадюка. Нужно сконцентрироваться на цели. Для начала неплохо было бы отыскать Зига. Этот псих просто обязан быть где-то поблизости. Ни за что не поверю, что он до сих пор не определил, где я нахожусь. А раз он до сих пор это не сделал, значит, у него были на то причины. Хотя, может быть, его способности бесполезны, если человек находится в пустоши. Проклятие, как же меня достала эта неопределенность! «Эй, штуцер, ты чего завис?» — вырвал меня из раздумий голос наемника. «А? Да ничего, просто задумался», — произнес я. «Ну, слава богу, а то мы думали, тебя Кондратий хватил». Едва заметно усмехнулся старый и протянул мне цинк с патронами. «На, держи, нужно пополнить БК». «Извини, но ничего подходящего под твои навыки нет», — развела руками гроза. «Автоматы и несколько дробовиков. Есть еще десяток пистолетов. но они в консервационной смазке, поэтому с ними придется повозиться». «Ничего, я справлюсь», — улыбнулся я. Девушка махнула рукой куда-то в сторону. Там в одном из ящиков находилось десятка два однотипных пистолетов. «Т-Т, он же тульский Токарев», — произнес старый. «Блин, старый, даже не начинай». «И в мыслях не было», — улыбнулся напарник. Подхватив несколько упаковок с пистолетами, патронами и черную кожаную кобуру, я вернулся в первую комнату и, усевшись за стол, принялся снаряжать опустевшие магазины. Уложив на стол трофейный автомат, я критически осмотрел свое оружие и скривился. «Да, отвык я от ежедневной чистки оружия, а так нельзя. Не дай бог подведет самый ответственный момент». Рядом уселся Сиплый. «Зацени, что отрыли», — произнес да нельзя довольный наемник, любовно поглаживая лежащий у него на коленях пулемет. «Нахрена тебе печенек? Мы же будем двигаться налегке», — произнес я, скептически рассматривая выбранное наемником оружие. «Знаешь, штуцер, я и сам толком не пойму. Вот только зуб даю, что скоро он нам понадобится». «Что? Тоже чутье взбунтовалось?» — усмехнулся я. Наемник кивнул. Послышалась возня, и из лаза выбрался старый. «Штуцер, ну хоть ты ему скажи, нахрена нам пулемет? Лучше бы взял побольше патронов к автомату и пистолет». «Брось, старый», — усмехнулся я. «Это его выбор». «Скажешь тоже», — фыркнул напарник. «Нахрена вообще ему сдался пулемет?» «Не знаю, не знаю», — произнес я. «Я бы вот не отказался от дробовика». «Еще один терминатор на мою голову. Да нахрен он тебе сдался?» «Для дела. Эй, гроза, захвати мне один из помповиков и пару пачек патронов к нему». «Да нахрена тебе столько?» — буркнул наемник. «Ничего. Раз Сиплый с пулеметом, то еще один лишний ствол нам не помешает. Не забывай, нам еще идти вдоль пустоши. Кто знает, на каких тварей мы наткнемся». «Да ну тебя, накаркаешь!» «Эй, мальчики, держите!» — раздался голос Фурии. Девушка выставила на стол длинную коробку. «Тут довольно много армейских пайков», — произнесла она. «О, еда! Еда — это хорошо!» — довольно улыбнулся Сиплый и, отложив в сторону пулемет, потянулся к коробке. «Сначала проверь оружие!» «Брось, Кэп!» «Я тебе что сказал?» — произнес старый, глядя на напарника. «Ладно, ладно, не кипятись. Тут дел на полчаса. Всего-то удалить старую смазку». Сиплый плюхнулся обратно на свое место. «Скажешь тоже полчаса!» — буркнул старый. «Проверь все как следует. А лучше, пока не поздно. Верни девчонкам эту пукалку и возьми обычный автомат». «Не, это теперь моя игрушка». «Эх, ладно. Видимо, тебя родители в детстве мало пороли», — махнул рукой старый. «Такой же твердолобый баран, как и штуцер». «Сам дурак», — беззлобно отозвался я. «Ладно, ребята, вы тут занимайтесь, а я, пожалуй, пойду», — произнесла прислушивающаяся к нашей шутливой перебранке Фурия. «Нужно еще подобрать вам подходящую одежду, а то на эти обноски без слез не взглянешь». «Вот это здравая мысль», — произнес старый, подхватив автомат и направляясь к гермодвери. «А ты это куда собрался?» — забеспокоился я. «Да что-то неспокойно мне. Пойду выгляну наружу, посмотрю, что там и как». «Подожди, я с тобой». «Сиди, сам справлюсь. Отдыхай или вон перекуси. Силы нам вскоре понадобятся». Скрипнул затворный механизм, и наемник выскользнул из убежища. Я вопросительно посмотрел на возившегося с пулеметом Сиплого. Тот лишь пожал плечами. «Будь тут», — сказал я и поспешил к двери. «Ну?» «Будь тут», — сказал я, повторяя свой приказ. Выбравшись из убежища, я внимательно осмотрелся по сторонам. Включив ПНВ, я зло выругался. Батарея почти на нуле. «Как же все вовремя!» «Старый», — едва слышно произнес я, всматриваясь в темноту. Наемник не отвечал. «Куда он, черт возьми, запропастился?» Проверив все помещение, я вышел на улицу. По ощущениям, до рассвета осталось полчаса, не более. Заметив среди ржавых корпусов трамваев какое-то движение, я вскинул автомат. «Тихо, тихо», — произнес старый. «Это я». «Вижу, что ты. Какого черта ты там делал?» «Проверил окрестности», — произнес старый. «Все чисто. Идем, скоро рассвет», — произнес наемник и, хлопнув меня по плечу, поспешил к укрытию.